Глава 5. Мира. Я правда думала, что будущий муж мне безразличен как мужчина. Но стоило ему коснуться и заговорить, пришлось признать, что это самообман. Сегодня утром, потрясённая ультиматумом отца, я выплеснула на Водзинского всю горечь и обиду. С порога дала понять, насколько мне его предложение поперёк горла. А на его лице ни один мускул не дрогнул. Ему нет дела до моих чувств. Надеюсь, про детей отец не всерьёз сказал, и спать с ним сразу будет не обязательно. Я ж ему не нравлюсь. В договорном браке может вообще не быть ничего настоящего. Ни дружбы, ни секса, ни тем более любви. Виктор большую часть дня провёл с отцом. О чём они там говорили, не знаю. Но в ту же ночь мой жених вернулся в Москву. Он дал мне неделю, чтобы завершить все дела в Белоярске. Потом я должна прилететь к нему, и время до свадьбы мы проведём вместе. На мой резонный вопрос, а зачем, собственно, мне лететь заранее к Виктору, пока он ещё мне не муж, отец вдохновенно заявил. «Веселее, Мира! Побудете наедине, узнаете друг друга поближе». «Узнаете друг друга поближе?» Я едва овсянкой не подавилась. Вот, значит, как. Мой ответ на вопрос, были ли мы с Дубравиным близки, он ждал не дыша. А с Водзинским, значит, можно грешить до свадьбы. Одобряет? Думаю, о Стасе и так становится тоскливо. Последний разговор наш состоялся снова у него в машине. Я объяснила наш внезапный разрыв тем, что перевожусь в Сеченовский и переезжаю в столицу насовсем. «Я люблю тебя. Мне показалось это взаимно, нет?» Он обнял меня так отчаянно, так крепко прижал к себе, я не выдержала и разревелась. «Хочешь жить и учиться в Москве? Ладно. Это же всего в 3 часах лёту. Малыш, не молчи!» А я не знала, что сказать. Надо было правду, но духу не хватает. Мы целовались в последний раз. Он заметно взвинчен. Стал шарить руками по моему телу, яростно впиваясь в губы. Раньше было не так. «Стас?» Я попробовала вырваться. «Стас?» «Мне нельзя такое ему позволять. Я обманываю их обоих, получается». Дубравин разжал руки. Я тут же открыла дверь и выскочила из машины. «Мира!» Он тоже вышел, рванулся за мной. «Не надо, пожалуйста, я всё уже решила». Я быстрым шагом двинулась к дому. «Мирослава!» — он громко крикнул мне в спину. «Я не понимаю, ты это точно сама решила?» Стасу хорошо известно, как властный отец меня оберегает, и он совершенно справедливо предположил, что решение о переезде приняли за меня. Я не стала ничего отвечать, ушла, не оборачиваясь. Весь вечер стараюсь игнорировать его звонки и сообщения, но всё-таки читаю несколько и снова плачу. Никогда столько не плакала, не было повода. А тут... Нужно готовиться к свадьбе. Мы договорились, что она будет скромной, только для своих. Но у меня нет никакого желания заниматься подготовкой. Открываю ноутбук и быстро нахожу компанию по организации торжеств. Оставляю заявку и больше о церемонии не думаю. А вот о будущем муже... Делаю то, что обещала себе не делать больше никогда. Нахожу его профиль в Инсте. Вот, так ведь и знала. На многих фото мелькает одна и та же красивая шатенка. Там у Водзинского, оказывается, постоянная девушка есть, и он всё равно решительно настроен жениться на мне. Это уже не просто странно. В этом логики нет никакой. Продолжаю изучать его страницу. Хотя лучше бы её закрыть. Всё очень прилично, никаких поцелуев на показ и фото в интимной обстановке, но меня несёт на всех парах. Перехожу в её профиль. Ну а там уже всего в избытке. Роскошные букеты, всякие разные подарки, фотки из ресторанов. И мой будущий муж у неё помечен как «любимый мужчина». А до шатенки он любимым мужчиной был ещё у 3 девушек. И фото с бывшими он не счёл нужным удалить. Они так и висят там у него. Дошла до той его невесты Алины. который он чуть не изменил со мной в мой 18-й день рождения. Получается, все его отношения с женщинами не длятся дольше нескольких месяцев. Злость и ревность на мгновение затапливают все: и обиду на родителей, и тоску по Стасу, и печаль из-за расставания с друзьями и преподами. Я вдруг возвращаюсь мыслями на 1,5 года в прошлое. Как наивна и доверчива я была. Водзинскому не нужны любовь и близость. Он к женщинам относится потребительски и не привязывается вообще, раз рвет так быстро и меняет на новую. Бедное мое сердце. Если впущу Виктора в него снова, он разобьет его еще раз. А от меня еще требуется родить детей? С таким разнообразием доступных женщин, зачем ему спать с нелюбимой женой? Попробую договориться с ним, и тогда у нас появится шанс ужиться вместе. Но нужно начать принимать контрацептивы, на всякий случай. В расстроенных чувствах ложусь в постель. Сон долго не приходит. А еще, несмотря на поздний час, сыплются сообщения в наш девичий чат. Но я игнорирую. И Стасу тоже так и не ответила. Выключить телефон, что ли? Чтобы даже не мигал. Вдруг замечаю сообщение с незнакомого номера. «Мира, давай начнем заново. Я прошу прощения, что пытался давить». «Ага. Решил сделать первый шаг. Не знаю, что писать в ответ. И не хочу». «Ты очень красивая. Это первое, о чем я подумал, когда вошел». «Читаю. И перечитываю несколько раз. Чувства в кашу».